Глава 13. Снова война и некоторые перспективы. Старик молчал. Просто смотрел на меня и ни слова не говорил. И глаза нечитаемые, будто стеклянные. Мне даже захотелось подойти и рукой перед лицом помахать, проверить реакцию. Сдержавшись, я присел, скрестил ноги и также безучастно уставившись перед собой, нейтральным голосом произнес: «Если что, мне претензии предъявлять не надо. Я несколько раз пытался спать, однако вы не удосужились устроить аудиенцию. Так что это не я пропадал, это вы не хотели встречаться». Еще несколько секунд тишины, и старик, резко встрепенувшись, уставился на меня взглядом рассерженного ястреба. «Мальчишка, ты где столько пропадал?» Стараясь скрыть удивление, я повторил. «Говорю же, не надо на меня все валить. Да, мне не каждый день выпадала возможность поспать, но несколько раз получалось. Вы сами меня не вызывали. А по своей инициативе я к вам попасть не мог. Не знаю, как это делается». «Разумеется, не знаешь. Твой скудный разум далек от постижения сути путей переплетения сознания и воли. И, кстати, о воле. Я вижу на тебе ее отпечаток. Да-да, я определенно вижу отпечаток чьей-то воли. Чужой воли. Повторю вопрос. Где ты пропадал столько времени?» «Не пропадал, а добросовестно выполнял ваше поручение. Слонялся по запретной пустыне». «Ну неужели ты до нее добрался? И что же ты оттуда принес?» «Здоровенного костяного паука. Прям очень огромный. На большой ходячий череп похож. И сделан из мелких черепов. Не знаю, каким способом они скрепляются, но даже после смерти эта тварь не развалилась. Это не простое умертвие, это что-то непонятное». «Я тебя не про кости спрашивал. Мне нужны знания. Говори, что ты смог там выяснить?» «Да много чего. Там, под поверхностью пустыни, местами проложены дороги. По пещерам, по древним подземельям. Их поддерживают в рабочем состоянии по Чинрави. Это особый народ. Потомки особых специалистов. Те в древности, очень давно, обслуживали быстрые пути перемещения. С виду это арки из какого-то непонятного минерала и лунного металла. Войны, катаклизмы всякие, многое забылось. Большую часть порталов уничтожили ради ценного сырья. Я так понимаю, сохранились лишь те, которые затеряны в проклятых землях, и те, которые сумели сохранить по Чинрави. В пустыне наверху делать нечего. Там много опасной нежити. Она обладает аурой, снижающей параметры. Если от нее защита, неизвестна, но на меня она действует слабее, чем на других. Тоже ничего приятного, но почти везде могу находиться. А вот местные и нос боятся наружу показывать. Хуже всего в низинах, затянутых туманом. Там даже я еле выжил. А потом еще Окта с трудом вытащил. Также в пустыне встретил каких-то темных личностей. Они там искали кости, на которых оказалась та самая чужая воля, что так вас напрягла. 11 некромантов со своими умертвями. Вроде как прислуга какого-то Дароса, пятого столпа подножия Великого Черного Трона. По мне звучит очень уж пафосно и абсолютно непонятно. И еще этого Дароса порядок то и дело вспоминает, когда нежить в туманной низине уничтожаешь. Также я... «Стоп!» — скомандовал старец. «Я хочу знать подробности. Рассказывай по порядку, день за днем, что ты видел и слышал. Не надо так торопиться». «Это займет очень много времени, а мне бы хотелось побыстрее решить с вами вопрос о вознаграждении. А то все штрафы да штрафы, да и за пустыню кое-что обещали». «Если хотя бы часть из того, что ты сейчас так быстро перечислил, не выдумка, вознаграждение будет. Давай рассказывай, неторопливо и с подробностями. Я должен знать абсолютно все». Пробудившись, я долго таращился в потолок палатки. Такое впечатление, что не часы проспал, а недели. Старик совсем будто обезумел. Включил режим максимальной дотошности. Он пытался поминутный отчет от меня получить. Его действительно интересовало абсолютно все. И особенно любые упоминания Дароса. На таких моментах он по 5-6 раз заставлял повторяться, по-разному придираясь к каждому слову. Также его весьма заинтересовал момент с археологическими раскопками и последующими событиями. Похоже, старца и вправду очень напрягло то, что меня озадачили какой-то посторонней волей. Но вид он старался не подавать. Просто очень долго и въедливо расспрашивал. На втором месте по интересу вестник. Каждую деталь клещами пытался вытащить, требуя описать внешность и особенности поведения. Под конец продолжительного допроса последовал очередной аттракцион невиданной щедрости. Старец милостиво отменил начисление штрафа за бойню в ущелье на том основании, что именно благодаря этой самой бойне я, наконец, оказался в запретной пустыне. Такая вот награда за все мои смертельные приключения. Правда, он намекнул, что это вроде аванса, а чуть позже подберет что-то особенное. Однако, зная его, предполагаю, что снова отменит какое-нибудь наказание. Удобно устроился. Почти никаких тебе расходов и хлопот. Итак, что я вынес из разговора? Да пока ничего. Сколько ни таращился в потолок, так и не разглядел свою выгоду. Ладно, пора вставать. Солнце уже вовсю через парусину просвечивает. Обито я нашел возле туши костяного паука. Сидя на камне, старейшина неотрывно таращился на жуткий череп и при этом не шевелился. Вокруг останков твари я насчитал 1,5 десятка разбросанных бочонков и неисчислимое множество глиняных бутылей. Взор некроса выявил, что все они пусты, а жизненный опыт подсказал, что вчера вечером в них что-то было. Также дальше в лагере наблюдалось несколько снесенных неведомым бедствием палаток и шатров, а те, которые устояли, держались на честном слове. «Вы что, без меня праздник устроили?» — спросил я. Чуть помедлив, обед, не отводя взгляда от жутких костей, ответил. «Можно сказать, что так. Люди очень радовались, а когда люди радуются, их трудно остановить». «И что за повод для радости?» Обед указал на останки монстра. «Радовались, что эту образину не повстречали, когда она лапами умела шевелить. Собиратель костей? У нас про таких тварей только в самых страшных легендах можно услышать. Или в сказках. И это очень плохие сказки. Детям их рассказывать нельзя, заиками останутся». «Получается, я вашу легенду убил?» Обид медленно кивнул. «Получается так. Сам понимаешь, не отпраздновать такое люди не могли. Дохлую легенду не каждый день увидишь. Вчера ты сказал, что притащил тварь из низины, заполненной туманом. Это так?» «Ну да, мокрое, заплесневелое ущелье. Что-то не так?» «Да все так, Гидар, просто, понимаешь, из таких низин никто и никогда не возвращался. Даже если просто сверху получилось на них взглянуть одним глазом, это уже великое деяние. Уважать станут, хотя некоторые беспечным глупцом назовут. Но чтобы вниз попасть и потом назад... Нет, так не бывает». «Ты считаешь, что я соврал?» «Нет, я так не считаю. И вообще никто, ни один человек вчера в этом не усомнился. Ты был очень убедительным». «Что, даже Кунчук ни слова против меня не сказал?» Обид довольно осклабился. «Этот урюк успел с кучей народа поспорить на то, что ты не выберешься. Ему сейчас не до тебя. Он второй день по долгам расплачивается. И заодно думает, как теперь с тобой уговор выполнять. Так что забудь про старикашку. И да, ты когда-нибудь пробовал давать своему коню алкоголь?» «В смысле?» — удивился я. «Вы что, Окта напоили?» Обид пожал плечами. «Ну а что людям оставалось? Все хотели именно с тобой отметить такое дело, а ты не просыпался. Даже когда бабенки об тебя всякими мягкими частями терлись. Понятно, что сильно устал. Конь твой тоже уставшим выглядел, но он не спал беспробудно. И кому-то пришло в дурную голову, что раз уж тебя нет на празднике, то он отдуваться должен. А еще кто-то поспорил, что Окт ведро пива не осилит. Вот с этого все и началось». Старейшина обернулся, провел взглядом по разгромленной части лагеря, медленно кивнул. «В общем, мой тебе совет. Окту своему не наливай. Никогда и ничего. Кроме воды, конечно». Я присел на соседний камень. «Если не возражаешь, давай о делах. Вчера мы не успели нормально пообщаться. Слишком плохо на вас этот паук повлиял. Да я спал на ходу. Наш договор о ваших наемниках в силе?» Обид кивнул. «Конечно. Я успел собрать 86 человек. Но ты знаешь, после этого монстра за тобой, наверное, 2-3 наших пойдут. Даже побегут. Если ты эту тварь мне оставишь, конечно. Нет, я не ради артефактов. Может, это и хороший материал, но слишком темный. Только для некромантов такое интересно. А у нас их не любят. Я эту мерзость повешу на стене зала для собраний. Это ведь не просто куча черепов. Это чудовище из самых страшных наших легенд. Ну, то есть похоже на чудовище из легенд. Пожиратель разума, туманный мозгоед, восьминогий гость, по-всякому называют. Увидеть такого воочию — это было сильно. Не сомневайся, многие захотят послужить убийце легенд, который притащил из тумана настоящего мозгоеда. Если эти сотни вроде тебя, Обид, это одно, а если простые люди, это другое. Боюсь, многие из них рискуют не вернуться. Старейшина на это отмахнулся. Нам нельзя допускать перенаселения. А войны не живут вечно, так что сам все понимаешь. И да, о тебе мы слышали кое-что еще до того, как тебя к нам занесло. Ты людей своих бережешь, это даже южане признают. И да, тебе лучше с Решаватом поговорить. Он прям очень хотел вчера пообщаться. Самыми жирными темами по наемникам именно Решават занимается. Да и не только по наемникам. Он не из Орма, но он друг нашего города. Однако лично я таких друзей никому не пожелаю. Так что советую с ним ухо востро держать. Понял, поговорю. Новости какие-нибудь есть из Мудавии? Обид кивнул. Твои люди проиграли битву у реки. Я покачал головой. Что-то не так. Никакой битвы у реки быть не должно. Возможно, ты имеешь в виду некоторые крепости второй линии. Но гарнизоны оттуда мы убрали. Остались лишь дозоры мудавийских ополченцев. Если их побили, то это далеко не битва, это атака, мелочь. Гидар, сведения получены от южан. Есть у нас там кое-какие связи. Я не знаю, может, они и преувеличили. В любом случае, их новый командующий развил бешеную деятельность. Мы даже тут сейчас опасаемся, что его летучие отряды нагрянут. Хотя до низины с нежитью отсюда рукой подать. Это безопасное место. Нежить сюда не лезет. Но местные считают, что здесь уже пустыня вовсю располагается. Потому тоже не лезут. Так что южанам, получается, в этой долине делать нечего. Но этот новый генерал совершенно непредсказуем. И ему благоволят два короля из трех. Так что творит, что хочет. А до меня доходили слухи, будто он в королевской тюрьме сидел. Да, признал Обид. Как раз король его страны не очень-то в восторге от своего генерала. У них там свои разногласия какие-то. Зато два остальных очень даже приветствуют его решительность. В последние дни этот Шаен будто обезумел. Причем именно здесь лютует сильнее всего. В степи не протолкнуться от его отрядов. Те прям землю роют. Официально ищут каких-то конокрадов. Но я думаю, что это они для отвода глаз говорят. Не могут простые конокрады такую волну вызвать. И не только от южан такие сведения поступают. Подтверждение мы получили и от наших мудавийских друзей. Те на место встречи примчались просить о защите. Это не наша война, но отказать в помощи тоже нельзя. Слишком много она связывает. Пришлось их спрятать на подземных тропах. Видишь, до чего дошло. В родной степи бедолагам податься некуда. Нет, это точно не в украденных конях дело. У нас некоторые начали поговаривать, что генерал тебя ищет. Но это ведь чепуха. Откуда он вообще может знать, что ты здесь? Я нахмурился. Может, поймал кого-то из моих дружинников? Да нет, бред. Они шудры древней семьи. Их пытать бессмысленно. Разве что... У нас был проводник. Если южане его взяли, он мог сказать, что я где-то в степи потерялся. Если так, это объясняет такую бешеную активность, сказал Обид. Схватить десницу императора... Хорошо звучит. «А что, от южан более подробных сведений нет?» — осторожно спросил я. «Не могу поверить, что вы не завели себе там нормальных агентов». Старейшина поморщился. «Все непросто. Да, ты прав, есть источники, которые знают больше. Мы стараемся контролировать территории вокруг наших городов. Да и не забывай, что нам приходится дела вести с местным населением. Какие-то сведения мы, конечно, получаем, но со связью здесь проблемы». А организовывать встречи в такой суете опасно. Один наш, скажем так, высокопоставленный друг оставил записку, что все эти поиски действительно ради каких-то пропавших коней. А это уже не уровень слухов, он знает больше других. Но не бред ли? Я почти уверен, что он нас предал или его заставили нас предать. Другой информации пока что нет, но то, что южан в степи больше, чем травы, это факт. Плохой факт, Обид, очень плохой. «Мне надо побыстрее к своим добраться, и придется постараться, чтобы не нарваться». «Ну, тут мы тебе не помощники. Артефакта пути возле столицы Мудавии нет. И да, если ты наймешь всех желающих, идти придется долго. Починрави не очень хорошие наездники. Большой скорости от них не жди». Я нахмурился. «Но ты же говорил, что постараешься найти людей, которые с лошадьми ладят». «Да, говорил, но я тогда не понимал обстановку». «Гидар, твоя империя начинает воевать всерьез с югом. Наемники на расхват, даже самые захудалые получили контракты. Всех разобрали. Даже наших немало ушло. В бедных городках по Чинрави часто так подрабатывают». В голову пришла интересная мысль. «Слушай, Обид, а если я всадников наемных сам найду? Ну или подскажу, где искать?» Передам кое-кому письмо, и там желающие найдутся. Можно как-то через вас их переправить сюда, в Мудавию?» «Ну, как я уже не раз говорил, этот паук нас очень удивил. Полагаю, тебе теперь позволено куда больше. Но это с Ришаватом говорить надо. Я в такие дела не лезу. Не мое это». «Понял. И да, вашу неполную сотню, или сколько их в итоге окажется, я, скорее всего, найму в любом случае. Но мне лучше в столицу одному отправиться. Это быстрее будет. Они смогут без меня туда добраться?» «Отсюда везти их даже не думай», — уверенно ответил старейшина. «Южане свирепствуют, везде кого-то ищут. А еще они собирают силы, все дороги забиты их колоннами и обозами. Мудавийцы, может, и проскочат. Вот только наши люди так хорошо степь не знают. Нарвутся обязательно. Южане не смотрят, кто и откуда. Они всех здесь вырезают подчистую. Но мы можем переправить людей через другой артефакт. Оттуда тоже дорога непростая. Но если получится добрать еще сотню-другую, разбойники к ним не сунутся. Но и в скором времени их тогда не жди. Дорога там и без разбойников неудобная. Да и наездники из этих ребят не очень». «Я тебя понял. Хорошо, давай так и сделаем. Может, еще какие-то новости есть? Слухи, предположения?» «Я несколько дней сам по себе по пустыне бродил. Совсем от жизни оторвался. Может, не про южную степь, может, про центр страны что-то интересное знаешь?» Обед подумал и покачал головой. «Даже не знаю, что еще можно добавить. Степь здесь на юге опустела. Из центральной Мудавии новости и до этого редко приходили. Разве что вот, посмейся. И те мудавийцы, которых мы спрятали, и дозорные, которые этот лагерь охраняют, рассказывают о странном сайгаке. Носится везде, как ошпаренный. Шарахается от каждой лепешки коровьей. Понимаешь? Сайгак, который боится навоза. На каждую кучу смотрит, как на волка затаившегося. Так-то они все трусливые, это да, но не настолько же». «Да уж, трудно с такой фобией в местной степи выживать», — признал я. «Ну так что? Где этот твой Ришават?» Ришават оказался из тех людей, которые с радостью продадут что угодно, кроме стыда и совести. Так-то их он тоже готов с радостью толкнуть первому встречному. Но чего нет, того нет. Когда торгаш узнал, что я готов расплачиваться за его услуги трофеями хаоса, за сердце начал хвататься, представляя, сколько потенциальной прибыли он упускает из-за дефицита наемников. То есть мои расклады его весьма заинтересовали. И, несмотря на возможные сложности, он счел их осуществимыми, если не полностью, то частично. Доставку такого количества людей через море, где свирепствуют пираты, и неотличимые от них военные флоты нескольких держав, он не одобрил. Но поклялся решить вопрос переправы их через систему скрытых дорог. Пропускная способность их, увы, и невелика, но это лучше, чем ничего. Также он пообещал вычистить в доступных местах все живое, что называет себя наемниками. Никому не годный копеечный мусор человеческий или слишком набивающий себе цену неумехи меня сейчас все устраивало. Ну а куда деваться, если в преддверии большой войны лучший материал заранее разобрали? Я выдал торгашу неплохой аванс, и мы расстались довольны друг другом. Пора отправляться дальше на север, в столицу, где меня уже потеряли. Через дороги, кишащие южанами, через степи, где не протолкнуться от вражеских дозоров и карательных отрядов. Да ладно, это я преувеличиваю. Зачем нарваться на неприятности, терять время на стычке с врагами, если у меня появился новый способ передвижения? С нефритовым артефактом я разобрался быстро, но сразу использовать его не стал. Ведь если перемещусь прямиком из лагеря, и у Починрави вопросы ненужные появятся. Да и кто его знает, где окажусь? То есть это как раз прекрасно известно, но ведь в точке назначения может запросто оказаться крупный отряд южан или даже их военный лагерь. Внезапно появиться в скопище врагов средь бела дня... Риск невелик, конечно, но лучше его избежать. Так что я для начала проехался немного своим ходом. Эта часть южной степи мне не знакома, но Починрави объяснили, где меньше шансов нарваться. И также подсказали несколько укромных уголков, где можно остановиться на отдых или переждать вражескую активность. Вот по этим указаниям я и забрался в глубину подконтрольной Тхату территории. И там, досидев до вечера, в закрытом от посторонних глаз урочище, достал из скрытого вместилища тяжеленный кусок нефрита. На миг поколебался. Может, сэкономить? Перезарядка у артефакта долгая, а вещь дико полезная. Мало ли, что меня ждет в столице. Вдруг уже завтра понадобится. Если рвануть в ночь, Окт со свежими силами до рассвета почти столько же проскачет безо всяких хитростей. Навык, улучшающий зрение, я ему уже успел скормить, так что видеть будет немногим хуже, чем днем. Но нет, это ведь в идеале так. А на деле мешают овраги, сухие русла, развалы валунов, норы степных грызунов и даже скалы. Это нетронутая равнина, а не дорога. Да и рельеф местами на равнины не очень-то похож. К тому же южане и ночью способны неприятности устроить даже без навыков, улучшающих зрение. Местным лошадям для неспешного передвижения достаточно света звезд, так что дозоры и в темноте могут повстречаться. Нет, время слишком дорого. Прямо сейчас дорого. Жил же как-то без этого артефакта раньше. Вот и дальше проживу. Так что в откат его. Верхом осуществлять перенос не рискнул. Метод непроверенный, непонятно, каково нам на той стороне придется. Так что потащил Окта за собой. Мы оказались там, где и требовалось. В приметной долине, зажатой меж трех пологих холмов, чьи вершины венчали перекошенные в разные стороны древние менгиры. Окта заржал чуть испуганно и недовольно, показывая, что переход ему не понравился. А я прищурился, уставившись на стадо скота и стоянку кочевников, что виднелось чуть дальше. Мы им почти на головы свалились. До ближайшего пастуха шагов 150. И это мальчишка, отчаянно сражающийся с дремотой. Но голос Окта заставил его встрепенуться. Он начал тревожно оглядываться. Все же хорошо, что я темноты дождался. Кто знает, может, среди этих мудавицев есть те, кто знает меня в лицо. Я ведь здесь, на юге страны, в последнее время примелькался. Скорее всего, это одно из последних кочевий, что массово перебираются на север. А мы часто с такими беженцами сталкивались, получая от них свежую информацию, проводников и прочую помощь. Они, может, и поймут, что ночью какой-то всадник из ниоткуда появился. Но с десницей далекого императора связать ночного гостя не должны. Открыв картографию, я не сдержался от довольной улыбки. В пустыне отвык от качественной работы этого полезнейшего навыка. Теперь никак не наиграюсь. То и дело заглядываю, как по делу, так и без надобности. Ведь знаю прекрасно, что двигаться надо вон туда, меж холмов. Километра 3 степного бездорожья придется преодолеть. И дальше начнется прекрасная тропа, что ведет прямиком к дороге. Направив Окта на север, обернулся напоследок. И нахмурился. Ночное зрение не заменяет дневное полностью. И работает тем хуже, чем больше расстояние до объекта. Также в этом режиме нередко обманывается мозг, рисуя то, чего на самом деле нет. Но здесь ошибки быть не может. Из-за холма показался вражеский отряд. 150 легких всадников и около 10 тяжелых. Ночное зрение – навык нередкий, но сомневаюсь, что он у всех имеется. Причем хорошо прокачанный. Поэтому двигались южане медленно, подсвечивая путь горящими факелами. Такая толпа не тянет на случайно заглянувший отряд разведчиков. Враги целенаправленно двигались именно сюда, к затаившимся в долине кочевникам. И я сильно сомневаюсь, что им просто захотелось мудавицам спокойной ночи пожелать. Подозреваю, что передо мной те самые каратели, из-за которых я остался без заслуженных бонусов. Что делать? А лучший вариант – двигаться дальше, как ни в чем не бывало. Эти кочевники сами виноваты. Им ведь уже которую неделю втолковывают, что надо срочно перебираться на север. Но нет же, некоторые до того прикипели к земле предков, что им легче умереть вместе со всеми родными, чем ее покинуть. Вот-вот, пусть теперь сами разбираются со своими проблемами. Это и рационально, и правильно. Каждая моя минута сейчас бесценна. И я не могу тратить время на беспечных ротозеев, которые по своей воле не ушли сразу и дотянули до появления карателей. С этими мыслями я развернулся и направился на перерез. Вихревая скрытность. Трофейный жезл привычно лег в руку. Окт, будто мысли читая, начал заворачивать с таким расчетом, чтобы в нужной точке выйти на параллельный курс с южанами. «Молодец, Снег, так и держись. И советую тебе тоже попробовать спрятаться». Маскировочных навыков в этом мире превеликое множество, и все они в разной степени страдают одинаковыми недостатками. Не работают или плохо работают при хорошем освещении и категорически не дружат с движением. В большинстве случаев эффективно прикрывают лишь неподвижных или очень медлительных пользователей, скрывающихся в тенях и сумерках. Вихревая скрытность тоже этого не избежала. Но так как навык редкий и мощный, традиционные несовершенства частично сглаживаются. К тому же ночь темная, сама по себе прекрасно прячет безо всяких хитростей. И снег в придачу послушался совета и тоже попытался активировать свою мимикрию. Я не знаю, насколько она у него хорошо получается, потому как нахожусь в точке, охваченной конским умением. Увы, у нас тот случай, когда некоторые вещи можно полностью разглядеть, а лишь со стороны. Но, надеюсь, свою лепту в нашу маскировку Окт тоже вносит. Грубо сколоченным шкафом конь притворялся мастерски. Это нельзя не признать. Я с нескольких шагов не отличал его от предмета мебели. Но, опять же, мы находились в темном подземелье. И в тот момент от него не требовали скакать куда-то. Он просто стоял неподвижно. То есть навык себя показал хорошо, но происходило это в идеальных условиях. Однако надо не забывать и о том, что я день за днем подкидываю коню всевозможные трофеи, в том числе дорогие. Он их бесспорно заслужил, да и у меня не убудет. Этот Окт и сам по себе необычный, заметно отличается от собратьев. Так вдобавок я в него уже целое состояние вложил. Вряд ли во всем мире найдется конь, которому столько драгоценностей скормили. Не удивлюсь, если его мимикрия обзавелась новыми возможностями. Южане действительно заметили нас далеко не сразу. До них шагов 100 оставалось, когда самые зоркие начали реагировать. Причем реагировали как-то странно. Некоторые руками тыкали, орали непонятное, выпучив глаза. Остальные всматривались во тьму ночную, пытаясь тоже что-то разглядеть, но явно безуспешно. Солнце, что повисло над их головами, с освещением не помогло, потому что цвет его чернее самой черной ночи. Врезали первые кривые молнии, сотканные из того же непроглядного мрака. Покатились по земле кони и всадники. Кто-то закричал перепуганно. Кто-то взвыл от нестерпимой боли. Разгоняя тьму, засверкали там и сям разряжающиеся амулеты и защитные навыки. В их отблесках меня разглядели многие, и реакция врагов оказалась ненормальной. Южане, избиваемые смертоносной чернотой, уставились потрясенно, будто привидения увидели. Многие при этом выкрикивали что-то удивленно бессвязное. И этот потрясенный ропот оказался столь громогласным, что заглушил вопли тех, кого убивала и калечила боевая магия. Но долго выслушивать их не пришлось, потому что мой самый мощный магический навык децибелами на порядке превосходил черное солнце юга. Да и оптические эффекты несравнимы. Засверкало, загремело, заплясали настоящие молнии, пропитывая округу жестоким электричеством. Несмотря на то, что земля давно ссохлась без дождей, тела людей и туши лошадей содрогались, будто неудачные умертвия, что пытаются подняться по воле некроманта-неумехи. Из потока перепуганных всадников вырвался одинокий всадник, вскидывая над головой жезл. Маги — это прекрасно, но рунный мародер еще не перезарядился, потому церемониться нет смысла. Швырнул сгусток липкого пламени и следом отправил лезвие. Мог бы и привычными навыками обойтись, но захотелось узнать, как новые приобретения работают против волшебников. То ли маг был совсем так себе, то ли оба приобретения диво как хороши, но результат оказался идеальным. Сгусток ударил по сработавшему воздушному щиту. Брызнул искрами, теряя часть заряда, и прошел дальше, через защиту, ударив с такой дурью, что верхнюю половину тела южанина разорвало в горящие клочья. Конь, испуганно заржав, помчался прочь, унося в седле нижнюю часть бедолаги-волшебника, но далеко не убежал. Лезвие, срезав животному голову, притормозило, и тут же рвануло в сторону основной массы всадников. Рубануло одного и, замедляясь, задело еще двоих, после чего замелькало туда-сюда, будто взбесившийся бумеранг. И каждое изменение траектории порождало все новые и новые трупы. Гнев грозовых небес отгремел, и, похоже, второй не потребуется. Южане, только что считавшие себя хозяевами степи и направлявшиеся карать слабаков кочевников, удирали в ночь поодиночке, позабыв про всякое подобие управления. Каждый сам по себе. Ни один офицер даже не дернулся остановить панику. А ведь их все еще много оставалось. Уж точно не меньше половины. Однако нет. Пара массовых ударов и продолжавшая порхать лезвие чуть ли не мгновенно довели врагов до позорного состояния. А ведь сбылась моя давняя мечта. Я действительно стал магом. Опасным боевым магом, способным в одиночку запросто разгонять толпы врагов. Теперь надо как-то вторую мечту до ума доводить. Куда более сокровенную мечту. Пора становиться рунным мастером. Опасным рунным мастером.